Зарубежный опыт показывает, что эффективность работы совета директоров зависит от соблюдения следующих принципов. Члены совета директоров подбираются по критерию взаимодополнительности, то есть каждый из них является профессионалом в определенной области знаний. Важнейшие решения принимаются в ходе коллективного обсуждения. Каждый член совета директоров имеет доступ к информации по рассматриваемому вопросу. Члены совета директоров свободны в принятии решений и не являются проводниками чужой воли. Принимаемые на совете директоров решения должны быть оптимальными с точки зрения учета интересов всех акционеров и компании. Члены совета директоров несут персональную ответственность за принимаемые ими решения. Многомиллионные иски к членам совета директоров – реальность западной судебной практики. Что касается функций и оптимального состава совета директоров, то универсальных рецептов здесь нет. Каждая компания сама находит баланс и настраивает механизм в зависимости от того, какой стратегии требует ситуация на рынке и состав акционеров. Если успех зависит от принятия оперативных решений и компания ориентирована на развитие, то сильный совет директоров будет ее скорее тормозить. Если приоритетом для компании является сохранение акционерной стоимости и стабильность, то на передний план должен выйти именно совет директоров. В общем виде функции совета директоров подытожены на рисунке 15 в буклете приложения. Стремление находить баланс интересов сторон и формировать оптимальную структуру совета директоров усиливалось по мере того, как в экономике ряда стран начали доминировать компании с распыленным капиталом и пассивными акционерами, не принимающими участие в корпоративном управлении. Это окончательно разделило понятия управления и собственность и привело к появлению института независимых директоров. Независимый директор в этой ситуации выступает как защитник интересов многочисленных миноритарных акционеров и компаний от действий менеджмента. Независимость директора предполагает его нейтральность и объективность принятия решений. Во многих российских компаниях независимые директора пока не обрели реальную власть. Зачастую они просто утверждают принятые крупнейшими акционерами решения, а сам состав совета директоров отражает структуру капитала и проводит политику в интересах определенных групп собственников. По словам Павла Теплухина, председателя правления ИК «Тройка Диалог», многие до сих пор не понимают, что члены совета директоров должны защищать интересы всех акционеров, а не только своих патронов или тех, кто за них проголосовал. Признаки хорошо организованной системы корпоративного управления показаны на рисунке 16 в буклете приложения.